режиме невольном отсутствии Рекса стал как бы опекуном и советником девушки, и эта роль пришлась ему в высшей степени по душе. «Хорошо, поезжайте. Хотя этим вы прибавляете мне забот». «Нет-нет», — добавил он быстро, увидев выражение ее лица, — «поезжайте. Я думаю, Дора будет рада видеть вас». Риверсайд находился на расстоянии одной мили от городка Марлоу. Дом стоял почти на самом берегу реки и был скрыт со стороны дороги полосой сосен. Он был просторен и прекрасно обставлен. Джоанна уселась в глубокое плетеное кресло, стоявшее в ее огромной спальне, наполненной ароматом цветов, растущих перед домом. Впервые за много недель она почувствовала себя спокойной. И венецианское окно выходило на маленький балкончик, нависший над входом. Она посмотрела вниз на поддерживающие балкончик столбы и невольно подумала, насколько тут легче выбраться из спальни и спуститься на землю, чем из ее комнаты в Кадган-сквере. Она тихо рассмеялась. «Нервы, дорогая моя», — сказала она сама себе. Переодевшись, она вышла из дому и встретила Дору на лужайке, спускавшейся к реке, на которой неподалеку был устроен шлюз. Узкий длинный остров шел параллельно берегу реки. «А вот здесь, под навесом, хранятся наши лодки. Вот и моторная лодочка, я научу вас управлять ею». На целый час гостья погрузилась в технические особенности электрических двигателей. Дора, как бы сбросив с себя мрачность последних дней, стала опять жизнерадостной. Ни Джоанна, ни Дора ни одним словом не намекнули на разыгравшуюся трагедию до самого вечера. А когда после обеда расположились в огромной гостиной, где потрескивал в камине огонь, так как вечер был холодный и сырой, Дора вдруг неожиданно спросила. «Говорила я вам, что Лофорд хотел жениться на мне?» Невидящими глазами она следила за огнем в камине. Между ее белыми пальцами дымилась забытая сигарета. «Сколько человек хотели жениться на вас?» — спросила Джоанна и сама удивилась своей бестактности. «Очень много», — неопределенно сказала Дора. «Некоторые мужчины просят вас выйти за них замуж с той же готовностью, как я приглашаю вас пообедать со мной». «До сих пор никто не делал мне предложение», — произнесла Джоанна. «Я думаю, что Джимми скоро вам его сделает», — спокойно сказала Дора, и Джоанна поспешила переменить разговор. «Почему вы заговорили о Лофорде?» «Я думала о нем. Мне он нравился, но я никогда не вышла бы за него, хотя в нем было много хорошего. Джоанна, знаете ли вы, что является самым ужасным испытанием, могущим выпасть на долю человека?» Джоанна покачала головой. «Самое ужасное — быть навеки связанной данным словом. Самое ужасное, когда вас насильно заставляет продолжать игру. Сперва она кажется вам чудесной и занимательной, потом наступает время, когда вам хочется бросить ее, и тогда вы вдруг находите, что прикованы к своей игре. Она становится вам в тягость, и, Боже, как утомляет!» Джоанна посмотрела на Дору с изумлением. «О чем вы думали?» «Это просто так», — отозвалась Дора, поднимаясь с кресла. Но Джоанну не так-то легко было удовлетворить таким ответом. «С кем вы вели такую игру?» «Надеюсь, не с Рексом? По отношению к нему вы были искренни, Дора?» Девушка медленно кивнула головой в ответ. «Да, это чувство было искренним. Я даже не знала, до какой степени, пока не...» Джоанна неожиданно предложила вопрос, который давно не давал ей покоя. «Где вы учились, Дора?» «Я никогда не ходила в школу», — поразила она Джоанну своим ответом. «Я достигла знаний самостоятельно. Это покажется вам странным, но я во многом большая невежда. По-моему, образование женщины закончено, если она четким почерком может ясно изложить свои мысли.